«Теперь нам остается, — сказал Мартен Герр, — точно определить каждому свое место и распределить обязанности». «А какая работенка нам предстоит? — спросил Пильтрус. «Пойдем на приступ». «Тогда я иду первым! — вскричал Ивонне. «Хорошо! — согласился оруженосец. «Несправедливо! — заявил Амброзио. Ивонне вечно лезет вперед, как будто кроме него никого нет». «Не спорьте! — перебил их виконт Дексмес. «В предстоящем нам приступе первый в ряду подвергается наименьшей опасности. Это ясно хотя бы из того, что замыкаю шествие я». «Тогда Ивонне просчитался», — рассмеялся Амброзио. Мартен Герр назвал каждому его номер в будущей цепи. Амброзио, Пильтрусса и Лактанция оповестили, что они сядут за весла. И так все было подготовлено, все рассчитано, все предусмотрено. Габриэль приказал всем ложиться спать. В нужный час он сам их разбудит. Через несколько минут по всей палатке разнесся богатырский храп, которому вторили монотонные бормотания Лактанция. Наконец, стихли и они. Один Габриэль не спал. Через час он потихоньку разбудил своих людей, все поднялись, бесшумно оделись и вышли из лагеря. Габриэль вполголоса произнес «Кале и Карл», и часовые беспрепятственно пропустили их. Маленький отряд во главе с Ансельмом миновал деревню и двинулся вдоль берега. Никто не проронил ни слова, только слышно было, как надрывается ветер, да глухо стонет море. Там, в городе, тоже кто-то не спал. То был лорд Вентворс. Он только что вернулся в свой дом, чтобы хоть на какое-то время забыться сном. Он ведь не спал целых трое суток, с неослабевающей энергией затыкая все самые опасные бреши в обороне города, поспевая всюду, где требовалось его присутствие. Вечером 4 января он еще раз побывал в старой крепости, самолично произвел развод караулов, проверил надежность городской стражи, на чьей обязанности лежала охрана форта Рисбанк. Все было готово к отражению штурма. А завтра... Завтра прибудут подкрепления, которые он запросил из Дувра. Да, для волнений не было никаких причин, и все-таки утомленный до крайности лорд Вентворс не мог заснуть. Какая-то смутная, безотчетная тревога не покидала его, заставляя ворочаться в постели сбоку на бок. «Черт возьми!» Ведь все предосторожности приняты, старая крепость недоступна, и неприятель наверняка не отважится на ночной штурм. Все остальные позиции надежно защищены дюнами и морем. Лорд Вентворс твердил себе это тысячи раз и все-таки не мог заснуть. Он чувствовал, как в ночи, окутавший город, зарождается какая-то страшная беда, восстает во плоти какой-то невидимый враг. И этот враг не маршал Строци, не герцог Деневер, даже не великий Франциск де Гиз. Кто он? Не бывший ли его пленник, тот самый безумный виконт Дексмес, воздыхатель госпожи де Кастро? Неужели это он? Ха-ха! Забавный противник для губернатора Кале, столь надежно охраняемого. И, несмотря ни на что, лорд Вентворс не мог ни подавить, ни объяснить своего страха. Он чувствовал его, ощущал и не мог спать.